«Сладкое вино», — поделился наблюдениями провинциал. «А я думал, сладкое только на десерт дают. Ну, вы-то, конечно, знаете все тонкости». Панчиков и Чичерин ничего не ответили, отвернулись. «Ну, провинциалы надоедливые люди, так просто не отстанут». «Скажите, а вы правда адвокат?» — спросил серый человек у Чичерина. Другой бы понял, что с ним говорить не хотят, постыдился бы навязывать свое общество. Этот же субъект назойливо обращал на себя внимание. «Вы в самом деле адвокат?» «Вся Москва знает адвоката Чичерина. Труднейшие дела вел адвокат, головоломные комбинации прокручивал, способствуя разделу имущества супругов Семихатовых. Он банкир, она владеет гостиницами. Однако не бракоразводными процессами составил адвокат свою славу, но бескомпромиссным служением демократии. Именно Чичерин отстаивал права опального олигарха, нашедшего убежище в Лондоне. Доводилось ему схлестнуться с властью, выйти один на один с Левиафаном. «Весьма известный адвокат», — Панчиков взял труд ответить, а Чичерин улыбнулся. «Повезло, что нас рядом посадили», — обрадовался провинциал и тут же себя поправил. «О, слово «посадили» звучит нелепо. Нас бы с вами в одну камеру не поместили, наверное», — и засмеялся неприятным смехом. Ну и шутки в провинциях. Адвокат и предприниматель переглянулись, пригласить, может быть, распорядителя, а провинциал продолжил. «Известный адвокат, надо же! Значит, спор с правовой точки зрения решите. Простите, не следует принимать на веру обвинения, не подтвержденные фактами, правильно? Что значит пломбированный вагон? Вы как себе пломбы представляете?» Панчиков, несмотря на раздражение, должен был признать, что провинциал прав, термин туманный. То двери в вагоне опечатаны сургучной печатью были, ну, говорит-то так, пломбированный вагон, надо ли к словам придираться. Все отлично понимают, что имеется в виду. Значит, ехали большевики в специальных условиях, без досмотра. Это Панчиков сдержанно и объяснил. Теперь... «Понятно?» «Но ведь поездов было три, и все с политическими эмигрантами. От Временного правительства вышла амнистия политическим беженцам. Все шпионы? Во всех вагонах сургучные печати?» Где-то нарыл он сведения про эти три поезда, буквоед из глубинки. «Не всем пассажирам германское правительство платило деньги», — с улыбкой заметил адвокат. «Вы видели копии банковских переводов?» — не унимался провинциал. «Большевики избавились от улик. У власти был Керенский. Распоряжений заметать большевистские следы не давал. Он следы искал». «Все просто», — сказал Панчиков. «Германскому командованию выгодно посеять смуту в армии врага. Большевиков ввозят в Россию, забрасывают шпионов в тыл противнику, снабжают деньгами». «Значит, большевики были шпионами?» «Это очевидно». Прилипчивый, как репей, провинциал. Губы тонкие, как у всех скрытных людей. Близко посаженные глаза — признак ограниченности и назойливости. Такие спорят часами. Им в провинциях заняться нечем. «Получается, что в 37-м... сажали за дело». Есть в истории страницы, на которые взглянуть без содрогания нельзя. 37-й год — позор России, — сдержанно сказал Панчиков. «Вы сами только что сказали, что Германия заслала шпионов. Вот их в 37-м и разоблачили. Бухарин — германский шпион, и Троцкий, и Карл Радек, он даже признался». Панчиков давно не участвовал в дискуссиях на тему Октябрьского переворота. В студенческие годы он был спорщиком, но чего же вы хотите от крупного бизнесмена? Появились иные дела. Обыкновенно Панчиков говорил собеседнику так: Доведись мне с вами полемизировать году в 70-м, я бы вас по стенке размазал своими доводами, а сейчас, простите, времени нет. Россия большевистская была невыносимым государством. Он уехал в Америку 30 лет назад, с трудом вырвался, а вернулся обеспеченным человеком с опытом жизни в свободном мире. Вернулся, чтобы помочь построить заново демократическую Россию, так он всем говорил. Десятилетия тоталитаризма изменили ментальность граждан, разрушили культурный генофонд. Надо ли опять спорить о Лубянке и Ленине? Видимо, надо. «Не знаете, как выбивали признание?» — спросил Панчиков. Намазал тост гусиным паштетом, да и отложил в сторону. Невозможно говорить про культ личности и есть фуагра. Хорошо бы перебраться на другой конец стола, а сюда пригласить Фрумкину, редактора журнала «Сноб». Она бы данного субъекта без соли съела. Фрумкина умеет. Фрумкина сидела далеко от спорящих, но следила за разговором. Яростный взгляд ее жег провинциала. Однако на званных обедах места не выбирают. Подле тарелки ставят карточку с именем гостя, рассаживают принудительно. А вот в советские времена каждый плюхался на стул там, где хотел. Панчиков улыбнулся этому парадоксу. Демократия, если вдуматься, держится на регламенте. И, не будем осторожничать в терминах, на принуждении к соблюдению правил. «Советские суды — это не правосудие», — сказал Семен Панчиков. «Советским судом Бухарин был осужден, советским судом реабилитирован, которому из судов не доверяете. А маршал Тухачевский, между прочим, документы, подтверждающие связи с разведкой Рейха, имеются. Возможно, фальшивка, однако не доказана. Верите в то, что Блюхер — японский шпион? Признательные показания есть. Троцкого, между прочим, никто не реабилитировал, обвинение не снято. Верите в то, что Троцкий снабжался через посла Кристинского немецкими деньгами? Верите в то, что Зиновьев и Каменев — агенты сразу двух разведок? Однако... только и сказал Панчиков. «Что вы на меня так смотрите?» — смутился провинциал. «Что я такого сказал? Про шпионов?» «Ну да, примеров много. Атаманы Шкуро, Краснов, Улагай были связаны с германской разведкой задолго до начала Отечественной войны. Это никакой не секрет, я просто историей интересуюсь. Ну и по работе...» «Что за работа у него такая?» — подумал Панчиков. «В банке аналитиком служит. Отслеживает капиталы, ушедшие за границу? Вас послушать, так репрессии оправданы. Если, например, враги народа...» Как раз тот самый момент, когда собеседнику следует влепить пощечину, встать, перегнуться через стол и хлоп ладонью по щеке, или еще лучше вином плеснуть в физиономию, дескать, ты, подлец, оправдываешь репрессии 37-го, и раз — бокал вина в лицо... Однако Панчиков так не поступил. Все-таки праздник сегодня. Доброму другу, галеристу Ивану Базарову вручают орден почетного легиона за развитие культурных связей России и Франции. С Базаровым познакомились на итальянском курорте Форте де Марми. Семен Семенович праздновал свое 60-летие широко, арендовал на 3 дня ресторан и вдруг на пляже... услышал русскую речь. Симпатичные супруги сетовали на то, что в любимое заведение не попасть. Зачем же дело стало? Позвал их на день рождения. Базаров очаровал всех, плясал до полуночи, рассказывал политические анекдоты, до того уморительно пародировал покойного президента Ельцина, что даже итальянские официанты хохотали. Иван Базаров, как оказалось, держал галерею современного искусства, выставлял российских мастеров Париже. Служил музом легко, без пафоса, без мессианства, так раздражающего в некоторых деятелях культуры. У Базарова пропорции соблюдены. Немного искусства, немного светской жизни, и все, естественно, соединяется в галерейном бизнесе. Давно пора отметить его заслуги. Вот и отметили. Посол сказал теплую речь, причем сказал по-русски, мило путая ударение. Цветов столько, что под них отвели специальный стол... нужен ли сегодня скандал. Официанты, плавно двигаясь вдоль стола, разливали по бокалам желтоватое маслянистое бургундское. Дело шло к рыбной перемене. Перед каждым гостем стояло 4 рюмки. Маленькая рюмка с сотерном сопровождала гусиную печенку, но вот пришла пора наполнить бокал для белых вин. Что значит, будем пить белое вино, и можно даже угадать, какую рыбу это белое бургундское нам сулит. «Дорадо?» — осведомился Панчиков у адвоката Чичерина, который, надев очки, изучал меню. «Как ни странно, форель?» «Форель? Представьте себе, любопытно!» «А вдруг все они шпионы?» «Не даст поесть серый человек. Если Ленин был шпион, почему Радек не шпион?» «Кто не знает про открытые процессы сталинского времени?» Собирали полные залы оболваненных пролетариев и разыгрывали спектакль. «Взбесившихся псов предлагаю расстрелять!» Вот типичная фраза генерального прокурора страны Андрея Януарьевича Вышинского, прозванного Ягуарьевичем. «Германский шпион, японский шпион!» Странно, что до перуанского шпиона не договорились на процессах. «Радек, Бухарин, Тухачевский, Рыков, Рудзутак. Дыхания не хватило, а перечислять можно до утра. Были облыжно обвинены и убиты». Семен отставил недопитый бокал. «Ну как тут вино распробовать?» «Миллионы сгноили в лагерях, а вы говорите, их за дело убили?» Рука невидимого официанта подхватила бокал. Недурное было вино, но обед не сложился. «Вы меня неверно поняли». «Отлично понял. В наше время этакое говорить...» Семен возвысил голос. «В конце концов, пусть появится мажордом или кто тут у них имеется, пусть выведет хулигана за дверь. Всему есть мера. Надо же, как не повезло. Всех гостей разместили пристойно. Одному Семену Семеновичу достался в соседи психопат. Вот журналисты сидят дружной семьей. Фрумкин, Осиповский, Гулыгин, Фалдин. И ведь дело не в том, что между людьми нет противоречий. Всякий знает, что Фрумкина недолюбливает Гулыгину, а Фалдин не ладит с Сиповским. Люди не схожи между собой. Фалдин — заботливый семьянин, везде проталкивает свою жену, а Сиповский — гомосексуалист, не скрывающий ориентацию. Фрумкина поддерживает партию «Справедливая Россия», а Гулыгина, не прячась, сожительствует с лидером парламентской фракции правящих единороссов. Но их разногласия не ведут к нарушению главных нравственных табу. Вот правозащитники сидят отдельной группой. Оладьев, Ройтман, Халфин. Злые языки поговаривают, они конкурируют в борьбе за лидерство в глазах Запада. Пусть так. Но их конфликт не затрагивает базовых ценностей. Вот современные политики Тушинский, Гачев, Пеганов. Тушинский человек пожилой, блистал в первые годы перестройки, его еще зовут на званные обеды. Гачев человек новой волны, это он выдвинул тезис борьбы с коррупцией. Пеганов, классический демократ, пришел в политику из нефтяного бизнеса. Политики не любят друг друга, каждый из них мечтает возглавить Россию завтра, однако взаимно вежливы и приятны в общении. Вот литераторы, властители дум, публицист Бимбом и новелист Придворова. Бимбом — молодой мыслитель, фамилия смешная, это был псевдоним деда меньшевика Арсения Бимбома, высланного из России на философском пароходе. Тамара Ефимовна Придворова, представитель московской интеллигенции, хранитель традиций, литераторы борются за внимание миллиардера Чпока. Кому-то он доверит новый журнал, но внешне тактичны и предупредительны. Вот актуальные художники — Ширкунов, Гусев и Бастрыкин. И у них имеются разногласия. Бастрыкин — западник, занимается беспредметным искусством. Ширкунов — патриот и националист. Поет монархические гимны и рисует двуглавых орлов. Гусев же человек метущийся, устраивает публичные акции и много пьет. Художники разговаривают друг с другом воспитанно, хотя соперничают за право быть замеченными меценатом-балабосом. Вот и магнаты — Балабос, Губкин, Чпок. История провела жесткую селекцию среди богачей. Кто знает, какие планы касательно друг друга вынашивают эти господа со складчатыми затылками, но внешне предупредительны и приветливы. Цивилизованно ведут себя люди. Вот искомое слово. Цивилизованно. А у Семена сосед... Что же это такое, господа? Понимаете ли вы, что есть слова, которые цивилизованный человек себе позволить не может?